Глава 20. Звонок. Виктория Солдатова. Когда Воскресенский ушел, я долго сидела на постели и пыталась привести мысли в порядок. На меня вдруг накатила апатия, ничего, абсолютно ничего не хотелось. Мне бы в душ, а потом снова лечь спать, потому что мужчина разбудил меня в 4:30 утра, но я не сразу смогла заставить себя подняться. Я морально выдохлась. И мозг попросту отключился, чтобы немного перевести дух. Весь день прошел словно в тумане. Я спала, ела, пыталась отвечать на вопросы, примчавшиеся, дабы нянчить меня Илоны, и читала книги. Но ничего не приносило удовольствия. Разве что небольшая прогулка по территории жилого комплекса смогла немного реанимировать мое настроение. Оказывается, в прилежащем к дому парке есть искусственное озеро с утками. И кормить их мне очень понравилось. Что-то было в этом захватывающее. Давать уткам еду и понимать, что они доверяют человеку. Я тоже доверяла людям. Но мне вместо хлеба всегда протягивали боль. Но мое размеренное, тихое, серое существование перечеркнул один единственный звонок. Я сидела уже в своей спальне с ноутбуком в руках и читала разные статьи, как зазвонил мой телефон. Я удивленно посмотрела на незнакомый номер и, немного подумав, приняла вызов. Вдруг опять Воскресенский звонит. Он несколько часов назад интересовался, как я устроилась, и спрашивал обо всякой ерунде из серии «Ты поела, и все хорошо». «О, деточка, ты взяла трубку!» Выдохнул облегченно женский голос на том конце провода. «А вы кто?» Удивленно спросила я. «Тетя Маша, соседка ваша!» Торопливо начала тараторить она. «Ну, главное вот что, худо папеньке твоему, срочно нужна ты ему. Мы всей деревни и врачи из поселка ожидаем, даже старости говорили, но он все никак. Куплено у нас все, понимаешь? И ты, учившая из всех нас, авось как-то поможешь. Едь судить. Мабуть, легче станет при виде кровинушки Михи». У меня будто воздух вышибло из легких, и я еле сделала такой нужный вдох вязкого кислорода. Руки задрожали, а слезы выступили на глазах. «Что с ним?» Еле сумела выговорить я. «Скажите, а что говорят деревенские? Какой диагноз?» «Инфаркт, инсульт, не знаю. Валька, она же фельдшер, сказала, что плохо все. Ты приедешь?» «Да, конечно, да, приеду», — закивала я, вытирая слезы. «Ждем тебя, милая. И Миха ждет тебя. Единственное, что у него осталось после смерти Лидушки. Я отключаюсь, меня дядь Толь зовет. Ждем тебя». «А ты не можешь передать ему?» – прошептала в пустоту я, соседка уже скинула вызов. То, что говорила тетя Маша, никак в голове не укладывалось. У отца инфаркт или инсульт? Может, она что-то перепутала? Я очень надеялась на ошибку. Боже, почему это все происходит со мной? Почему мой каждый день – минное поле с тысячами дополнительных испытаний? Куда ни наступи – взрыв. Что ни делай – погружение в бездну. И что мне делать? У меня нет ни денег, ни возможности поехать. Вряд ли меня отпустят, поэтому надо бежать. И все равно, что будет потом, потому что самое важное – папа и его здоровье. Проблема с деньгами решилась почти сразу. В тот день, когда Воскресенский повел меня на прием, он дал мне сережки золотые, с темно-синим сапфиром, похожим на ночное небо и россыпью бриллиантов. Придется заложить одну сережку. Да. Это очень низкий поступок, но я не могла иначе. Я билась пойманной птицей по комнате, отчаянно думая, как быть, как обмануть Илону, как уехать из Москвы раньше, чем за меня хватится. Мне нужно распланировать все до мельчайших деталей, но мысли, словно пугливые тараканы, испугавшись света, бежали во все стороны, мешая мне концентрироваться. Я очень боялась потерять единственного, родного мне человека, пусть не любящего, но любимого мной. Перед глазами, словно старая кинолента, проходили выцвевшие кадры похорон матери, противный мелкий дождик, впивающийся холодными каплями в лицо, и черная земля, покрывающая гроб. Мне 17. Я только недавно закончила школу. И еще пару дней назад мамочка тайком перешивала свое платье, чтобы я надела его на выпускной. Собирала меня на мою последнюю линейку и молча отдавала накопленные деньги на фуршет в честь выпуска. Я не хочу, до боли не хочу потерять и папу. Решительно поднявшись и переместив ноутбук на стол, первым делом посмотрела все вокзалы Москвы через Google карту. 15 вокзалов, несколько из них находятся в центре столицы. Все поезда ходят в разном направлении, в итоге выбор пал на Курский. Прямо рядом с ним находился крупный торговый центр с кинотеатром, так что алиби у меня есть. К слову, фильм тоже нашелся достаточно быстро, помогла реклама, все сошлось. Сеанс новой голливудской комедии с участием Энн Хэтуэй пересекался с отбытием поезда. Я точно рассчитала каждую минуту. На ужин спускалась уже в приподнятом настроении. Илона уже сидела за накрытым столом. Судя по вкусным запахам, готовила пришедшая Яся, и помощница не стала заказывать еду. «Илона, знаете, — начала я, едва устроилась рядом с ней. Я тут увидела трейлер одного фильма, и если Дмитрий будет не против, может, сходим?» «Если Дмитрий Сергеевич будет не против, то, конечно». Как всегда, спокойным тоном отозвалась она. «Мне кажется, если рядом бомба взорвется, женщина останется такой же невозмутимой. Воскресенский работницу выбирал, явно себе подстать. Вы же спросите у него?» Я пододвинула к себе тарелку с нежным тыквенным супом и вооружилась ложкой. От того, что все идет как по маслу и легкого волнения, у меня разыгрался аппетит. «И в целом я не думаю, что он будет против. Мы просто посмотрим фильм, поедим попкорн, посмеемся. И нет, домой сразу не хочу. Можно еще погулять по торговому центру и посмотреть на все». Илона слушала молча, пока я, закончив с первым и приступая ко второму, рассказывала ей про фильм, актрису и про то, что точно хочу посмотреть на языке оригинала. «Мне ведь должно повезти хоть раз. Пусть Воскресенский скажет «да».» Засыпала я с этой мыслью в голове.